Глава 5. «Ну и что? Как твои успехи?» Как обычно, голос Лики вызвал у меня прилив оптимизма. Вот человек, которому каким-то чудом удается всегда оставаться жизнерадостной и всем довольной. Мне кажется, это что-то на уровне генов, потому что моя подруга всегда была такой, сколько ее помню. То есть примерно с 9 лет, когда она перевелась в наш класс из другой школы. «Сейчас все расскажу», – пообещала я, радостно улыбаясь. «Только сначала ответь, почему у тебя так долго телефон был отключен, и не было ни одного звонка или сообщения? Я уже вся извелась. Хорошо догадалась у Паши спросить. От него и узнала, что ты на очередной ретрит умотала и, как обычно, обрубила связь. Между прочим, он был на тебя очень зол». У нас какие-то контракты полетели, и только ты могла всех спасти от колоссальных убытков. Я рассмеялась, радуясь, что у подруги все хорошо. Лика устало пояснила. Да как-то все неожиданно получилось. Перед отъездом был жуткий цейтнот, а потом я просто забыла, извини. Мне сразу стало стыдно за свой наезд. Подруга действительно вкалывает, как ездовая собака на Аляске во времена золотой лихорадки. А я наезжаю на нее на ровном месте. Мой муж, Лика и я – учредители юридической компании, нашими общими усилиями за 3 года превратившейся в одну из самых крупных в городе. Я считаю, самая большая удача в моей жизни – то, что любимый муж и лучшая подруга – еще и мои компаньоны в успешном бизнесе. И что за все годы работы у нас ни разу не случилось ни одного, хоть сколько-то серьезного конфликта. Правда, еще в самом начале я решила уступить руководство компании Паше и Лике, как его заместителю. Сама я предпочла быть хорошим исполнителем, нежели никчемным начальником. Но не мое это – принимать ответственные решения, давить конкурентов или безжалостно увольнять сотрудников. Вот корпоратив новогодний организовать – это я с удовольствием. Всегда приятно радовать людей. Так что у нас все роли распределены, и все ими довольны, что самым замечательным образом сказывается на делах фирмы. -7 кг. Я бодро озвучила подруге результаты своей титанической борьбы с лишним весом. 3 раза в неделю массаж, ежедневные пробежки и пешие походы. И плаваю сколько могу. Осталось бросить еще 2 раза по столько же, и совсем скоро я вернусь к вам стройной ланью. Жаль, к своему юбилею не успеваю. Но ничего, зато Новый год встречу красоткой. Почти 15 килограммов так просто не скинешь, не обольщайся. Так что не надейся, что скоро вернешься, если только не сдашься раньше времени. Вдруг резко и как-то зло произнесла подруга, заставив меня опешить. Я ошарашенно умолкла, а Лика принялась неловко оправдываться. «Извини, Даш, что-то я не в форме сегодня. На самом деле ты молодец, что так решительно настроилась порадовать мужа хорошей фигурой. Сразу видно, что ты его очень любишь. Для себя самой ты вряд ли бы так старалась. Ладно, мне пора бежать, созвонимся». Лика скомканно попрощалась, а я еще несколько секунд растерянно прижимала трубку к уху и только потом медленно отложила в сторону. Никогда за все 15 лет нашей дружбы Лика не разговаривала со мной так. С тихой ненавистью, капавшей с кончика каждого слова. Неловко нашарив телефон, я набрала мужа. «Паша, привет, это я!» Проговорила в трубку, вслушиваясь в звучащие на том конце приглушенные голоса, негромкую музыку и звон посуды. «Ты где?» «Дарья, у тебя что-то срочное? Я занят». Голос мужа повысился. Он очень не любил, когда я звонила ему просто так, узнать, как у него дела. Как он это называет, поболтыхать воздух. Для Паши разговоры ни о чем можно вести только дома или в приватной обстановке с близкими, но никак не по телефону. Это первые 2 лет нашего брака мы любили завалиться на диван, укрыться пледом и болтать просто так обо всем, что приходило в голову. В такие минуты Паша становился очень мягким, уютным и домашним. Мое сердечко трепыхалось и радостно подпрыгивало от счастья. Тогда я еще очень его любила. Особенно мне нравилось, что почти каждый раз эти разговоры перерастали в секс. От близости наших тел Паша быстро заводился. Начинал торопливо стягивать с меня трусики, оставляя нетронутой остальную одежду. Свои брюки просто приспускал и, вынув уже эрегированный член, жадными руками разводил мне ноги и торопливо входил. Для меня это было знаком любви. Того, что муж так сильно меня хочет, что не может терять время на раздевание. Потом все изменилось. Мы почти перестали разговаривать о чем-то, кроме нашей фирмы, которую как раз в это время начали активно развивать. На вечернее лежание у Паши не стало времени. Да и вечера он теперь предпочитал проводить вне дома. Деловые тусовки, встречи, дни рождения нужных людей. Все во имя бизнеса, требовавшего полезных связей и отдачи всех Пашиных сил и времени. Я все понимала и как могла поддерживала его, не требуя внимания, не устраивая истерик и не задавая лишних вопросов. Образцовая жена бизнесмена. Вернее, не совсем образцовая. Я так и не научилась ходить с ним на деловые ужины, презентации и вечеринки по поводу открытия нового бизнес-центра или автосалона. На таких мероприятиях я скучала, стесняясь заговаривать с незнакомыми людьми, и только и ждала момента, когда можно будет уйти. К счастью, Лика, как заместитель генерального, взяла на себя эту обязанность и сопровождала Пашу на нужные тусовки. Ловко заводила на них деловые знакомства и под бокал шампанского договаривалась о новых контрактах. «Паша, я быстро!» Торопливо произношу в трубку. «Ты видел Лику после возвращения?» «Конечно!» Муж уже злился. «Что ты хотела спросить?» «Я... Паша, у Лики все нормально?» Торопливо пробормотала в трубку. «Похоже, ему действительно некогда». «А что с ней не так?» Как-то фальшиво изумился Паша. И тут же рявкнул. «Спроси сама у своей подруги, в порядке она или нет». Послушав тишину в смокшей трубке, сунула ее в карман и вышла из номера.